не имеет возможности навещать нас. Инчунь вышла замуж. От нас ушло несколько близких людей. Вот и стало пусто в доме. Я хотел просить бабушку, чтобы она взяла вторую сестру Инчунь обратно. Но матушка, узнав об этом, сказала, что я болтаю вздор. Я не посмел ей возражать. За короткое время у нас в саду произошли такие большие перемены. А пройдет еще несколько лет. Я даже не представляю себе, что здесь будет. Чем больше я обо всем этом думаю, тем тяжелее становится у меня на душе. Слушая его, Даюй постепенно опускала голову и отступала к Кану. Не выдержав, она тяжело вздохнула и легла, отвернувшись от Бао Юя. В это время Цзэцзюань внесла чай. Увидев обоих в таком расстроенном состоянии, она задумалась. Тут вошла Сижень. «А вы здесь, второй господин?» — воскликнула она. «Бабушка зовет вас. Я так и думала, что вас нужно искать здесь». Услышав голос Сижень, Даюй поднялась и пригласила ее сесть. Глаза ее были красными от слез. Бао Юй заметил это и попытался ее успокоить. «Сестрица, я говорил глупости. Не расстраивайся. Подумай над моими словами, и ты поймешь, что тебе нужно заботиться о здоровье. Это прежде всего. Я пойду к бабушке, потом приду, а ты пока отдохни». С этими словами он встал и вышел. Сижень, оставшаяся в комнате, потихоньку спросила у Даюй: «Что случилось?» «Бао Юй расстроился из-за второй сестры Инчунь», — ответила Даюй. «А у меня просто зачесались глаза, и я их растерла. Так что, видишь, ничего не случилось». Сижень промолчала и поспешила вслед за Бао Юем. Когда Бао Юй пришел к матушке Дзя, она спала. Ему пришлось вернуться во двор наслаждение розами, и он тоже лег отдохнуть. После полудня Бао Юй проснулся. Почувствовав скуку, он взял первую попавшуюся под руку книгу и стал читать. Сижень поспешила заварить для него чай. Случилось так, что в руки Бао Юя попалась книга «Древние напевы». Он раскрыл ее наугад и увидел стихотворение, в котором были такие слова: «За чашей вина нам хочется петь и смеяться, не думать о том, что мало живет человек». Стихотворение принадлежало Цао Мэнде. Поэт и государственный деятель эпохи Троецарствия, 2-3 века. Бао Юя словно что-то укололо в самое сердце. Он отложил книгу и взял другую. Это оказалось сочинение времен династии Цзинь. Перевернув несколько страниц, Бао Юй отшвырнул от себя книгу, подпер голову руками и глубоко задумался. «Ты почему больше не читаешь?» — спросила его Сижень. Бао Юй ничего не ответил, взял у нее чашку с чаем и отпил глоток. Сижень не догадывалась, что с ним происходит, и молча стояла рядом. Неожиданно Бао Юй приподнялся с места и пробормотал: «Душа бродит за пределами тела». Сижень хотелось смеяться, но спросить Бао Юя, что он имеет в виду, она не решилась и стала уговаривать: «Если тебе эти книги не нравятся, пойди в сад погуляй, а то, гляди, заболеешь от скуки». Бао Юй машинально кивнул ей и